Так что Амур отчасти прав. «Поставьте в гостиной», — запыхался Мурин. «Я и сам хотел предупредить, что в спальне нельзя». «Так приятно всем произнести «спальня». А это Амуру от Мэри киберошейник из натуральной мамонтовой кожи с часами, радиобуем и компасом». К Амуру ласкались все. Новый фаворит никого не оттеснил, не занял ничего места. И потому мог надеяться не нажить врагов. «А как же Амур уживется с Трошей?» — забеспокоилась Оксана. «Троша, кошка будущего, должна показать вместе с Амуром пример взаимопонимания и решения локальных конфликтов». Приближался одинокий Платон Выговский. Он был страшен. «Бихме, який був дурень, щоб хотіти жінку вірувати!» Личные русалки Оксаны окружили его. «Не можно, пане Платоне, не можно!» Он отвернулся от Оксаны и взглянул прямо на Стрельцова. «Она баба, а вы? Воспользовались! Как же президент? Как будто президент полубог, а не человек. Другая кровь в нем, другие кости». Амур залаял и рванулся. «Сам справлюсь, Амур», — буркнул Парфен и пошел на Платона. «Без рук! И так уйду!» — превратили дворец в дом свиданий. «По-моему, он начитался Шиллера, Ксаночка. Романтическими монологами выражается, а на самом деле люди вовсе не равны. Не знаю, как насчет полубога. Придется его отставить», — уточнила Оксана. «Кого теперь на иностранные дела?» «Есть у тебя очень дельный мужик, Максим Межа», — припомнил Стрельцов давнишнюю рекомендацию Богдана Березовского. Сам Стрельцов Межу не встречал, но сейчас нужен был быстрый совет. «Да, можно Межу», — протянула Оксана. Вечером они сидели вдвоем у камина. Стрельцов приказал принести гитару. Настраиваясь, пальцы сами начали было наигрывать «Нет, не тебя, так пылко я люблю». Всегда он пел этот шедевр Шишкина, ну и Лермонтова, с особым успехом, но тут прервал сам себя. Мелодия Шишкина завораживала, как всегда, но слова Лермонтова в этот вечер были неуместны. И Стрельцов запел «Я встретил вас». «Нет, но чего Платон врал?» — припомнила вдруг Оксана. «Нельзя женщине верить». «Чего ему верить, если я ничего ему не обещала? Не слушай ты его». «Я и не слушал. Влюбленного строил. Как же, я ему нужна. Да он править моими руками нацелился». «Я вот и смотрю, Ксаночка, что ты все же не железная леди. А тебя все-таки избрали. Потому и избрали, что не железная. Такие вот проворы через меня управлять надеялись. Сами мужики друг в друга рогами уперлись, друг друга не пропустили, вот и пришлось на мне помириться. Да не на то напали. Где сяду, там и слезут, хоть я и мягкая, правда». Мама всегда повторяла: «Слишком ты добрая, Донюшка». Воспоминания детства Стрельцова не интересовали, и он снова запел «Живет моя отрада в высоком терему». Оксана подпевала: «Войду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней». Блистательная Мымра Сковородина не захотела затеряться посреди общей пресс-конференции и прорвалась к пане президентке за эксклюзивным интервью. «Мы хотим знать, вышли бы вы, Оксана Николаевна, замуж за Александра Алексеевича Стрельцова, если бы он не был президентом, а, например, актером, как ему прочили в молодости?» «Ну, конечно», — с подкупающей задушевностью ответила Личко. «Даже еще легче».